Да он же деревянный. Он истукан с глазами. Как ты можешь с ним общаться? Истукан не будет тратиться на близких. Ты посмотри, как он живет. Был у него? Ты и в доме у него бывала? Отшатнулся Успенский. Успокойся, я к нему не ходила. Секретарь нам рассказывал. Да вон бабка-банчиха, у которой он квартирует. Она все знает. И что он пьет, и что ест. А я, Митя, не могу прогнать человека из дома только за то, что обо мне могут нехорошо подумать. И потом у них свои отношения с Андреем Ивановичем. Он прильнул к ней, стал торопливо целовать ее плечи, шею, быстро приговаривая. «Прости меня, Маша, милая, добрая, ты всех готова принять под одну крышу. Ты святая, прости меня». «Что с тобой, Митя? Ты сегодня какой-то сам не свой? Прости, я и в самом деле становлюсь, как сварливая баба. Пошли отсюда. Ты хотел, по-моему, мне что-то сказать?» Они вышли на выгон к большому пруду, обсаженному тополями. В низине возле пруда паслись две лошади. Они подняли головы и, поводя ушами, долго смотрели на Успенского и Машу, словно хотели их спросить о чем-то, и не решались. Закрякали невидимые утки и, шлепаясь в воду, поплыли от берега. Сквозь тополя дальнего берега просвечивала большая красная луна, и черная рябь ветвей ложилась на гладкую, тускло блестевшую, как луженый таз, воду. Обочь от села, на взгорье за выгоном, кучно теснились островерхие сараи адоньев, словно сдвинутые шатрища уснувшего табора. Они остановились на плотине, в том самом месте, где стояла когда-то красильня и жил синельщик, творец этого пруда, перегородивший речку Ольховку. Теперь там виднелся рваный остов каменного фундамента, да под обрывом, по ложу бывшей речки, струился чахлый, заросший болотной ряской ручеек. «Ну что?» — спросила она опять тихо и призывно, глядя ему в глаза, и, казалось, ждала ни ответа, ни слов, а чего-то более нужного и важного. Он обнял ее за плечи, притянул к себе и целовал долго, слушая грудью, как бьется ее сердце, видел, как пугливо, уклончиво, куда-то в сторону смотрят ее темные глаза. И ему теперь не хотелось говорить то, зачем он пришел сегодня. Но что он мог сказать ей? Из артели еще не ушел. Учителем поступит ли и куда? На Возвышаева пожаловаться, что с работы гонит. Теперь только этого и не хватало. «Знаешь, что я придумал, Маша? Пойдем к Сашке Скобликову. Давно у них не собирались. Они здорово обрадуются тебе. Старика повидаем, побеседуем, попляшем, споем. Как хочешь, пошли». Они спустились вниз, прошли в обнимку пересохшим руслом бывшей Ольховки, вышли на обрывистый берег Пасмурки, и в тени беспорядочно разбросанных ветел тихо брели до самых выселок, где на отшибе возле Пасмурки стоял новый дом Скобликовых. Глава 6. Иван Жадов с лесником Зареченского лесничества ночью добрались верхом до реки Прокоши напротив пантюхинских рыбацких станов. Здесь они спешились, вытащили из прибрежных камышей речного затона припрятанный ботничек и спустили его на воду. «Дальше пойду пешком», — сказал Жадов леснику. «А ты поезжай на Сенькин кордон. Приготовьтесь. Приеду послезавтра к вечеру». Ловко работая двухлопастным веслом, он переплыл реку, вытащил из воды ботник и спрятал его в густых ивниковых зарослях. Потом поднялся на прибрежный песчаный увал, заросший высоким в колено тяжелым зубчатым листом матошника, огляделся. Ночь стояла тихая, лунная, со светлыми небесами и темной, окутанной вечерним туманом землей. В низинах в двух шагах ничего не видать. Зато по реке на открытом